Глава 29. «Офигеть! Нас на настоящие горячие источники привезли!» Четыре четверешки высыпались из тесного номера и побежали вниз по лестнице, остановившись перед маленьким деревянным указателем, стоявшим прямо посреди оформленного в классическом японском стиле зала. «Круто!» Самая горластая из квартета ткнула пальцем в указатель, громко возопив. «Не знаю, что написано, но картинка говорит, что нам туда». Сразу под рядом никому непонятных иероглифов были две картинки, изображающие мальчика, держащего указывающую налево стрелку, и девочку, держащую такую же стрелку, но указывающую направо. «Эй!» Едва она собиралась рвануть направо в указанную дверь, как другая четверешка схватила ее за рукав, а затем повернулась назад и скорчила презрительную рожицу, смотря на следующего за ними мальчика. «Босс говорил, что только вместе мы полноценный юнит», — сказал он, нерешительно попятившись от такого взгляда. «Извращенец!» Хор четверешек тут же взорвался громким криком, а та, что шла самой первой, вскинула руку и громко объявила. «Отряд четверешки временно расформирован. Возражение?» «Нет!» Хором ответили две оставшиеся и тут же двинулись вперед, с довольными рожами. «Ба!» Вслед за громким смехом рядом с ними появился чернокожий демон, одетый в белую японскую юкату и накинутый поверх нее голубой хаори. «А ты не промах!» — гоготнул он, хлопнув по плечу оставшего парня. «Сразу за тремя в баню! Это прямо как я в молодости!» «Я не...» Бедняга аж съежился из-за насевшего на него демона. «Я думал, ты на женщин даже не смотришь», — продолжал тот, игнорируя повисшее в воздухе смущение. «Пойдем, расскажу тебе, как это делается. Будем из тебя мужика делать». Все так же игнорируя трех застывших девочек, он схватил парня за шкирку и потащил в противоположную от них сторону, быстро скрывшись за деревянной дверью с нарисованным на ней мальчиком. «Это что сейчас было?» Протянула самая горластая строица, продолжая тупо пялиться на захлопнувшуюся дверь. «Из нашего брата сейчас будут мужика делать», — ответила другая спустя непродолжительный период общего молчания. «Угу, я надеюсь, ему не будет слишком больно», — кивнула третья. «Что у вас там за шум? Вы идете или нет?» Голова девушки-блондинки высунулась из-за двери рядом с девочками и окинула их всех любопытным взглядом. «А Франк не с вами?» «Милети где-то вместе с боссом», — отчиталась стоящая впереди девочка. «Сказали, что потом придут». «Ясно». Блондинка широко ухмыльнулась, пропуская вперед толпящихся в проходе девочек. «Спорю, на что хочешь, эти двое, ну, очень заняты», — сказала она не очень громко, тихонько посмеиваясь. «Ага, аж завидно», — кивнула самая старшая из четверешек, и от этих слов блондинка чуть не споткнулась. «В смысле?» Не понимая, чего она так резко отреагировала, девочка просто пожала плечами. «Последнее время босс так занят. Мы слышали, что в Срединном мире все очень непросто». «Точно, точно!» — поддакнула та, что шла впереди всех. «Миледи и босс очень стараются, а мы просто дурака валяем. Даже на турнире босс нас живыми маячками обозвал и раздал другим поштучно». «Ужасно!» Средняя сестра тоже решилась вставить слово. «Мало того, что мы четверешки, так нас еще и в штуках измеряют». «Ясно», — снова протянула блондинка, продолжая посмеиваться. «У меня с братом тоже последнее время никакой работы нет. Сидим в кафе и дурака валяем. А вы почему жалуетесь?» «Потому что вас за это никто в штуках не измеряет», — обиженно высказалась средняя сестра, и оставшиеся двое тут же закивали. «А еще хочется быть полезными», — вставила свое слово самое горластое. «Хочу сделать что-то действительно крутое». Сжав кулачки, она даже запрокинула голову назад и посмотрела на небо. Горячие источники, высоко в горах, куда они прибыли недавно, располагались на открытом воздухе, и, смотря вверх, она видела не низкий потолок, как в их номере, а высокое небо чужой страны. «Хочу сделать такую штуку, чтобы босс взял ее в руки и сказал, какая я крутая». Все еще посмеиваясь с этой троицы и ополоснувшись в душе, больше для вида, чем из желания помыться, блондинка была первой, кто залезла в горячую воду. «Почему не скажешь об этом ему?» — спросила она, закрыв глаза и наслаждаясь этой огромной термальной ванной. «А я говорила!» Голос девочки-оружейника был не очень громкий, а под конец она и вовсе опустилась под воду, пуская пузыри вместо недосказанных слов. «Сказал, что сейчас вы ничего сделать не можете, да?» Светловолосая девушка повернула голову и весело хихикнула, смотря на торчащие из-под воды глаза. «Мы носим самое лучшее», — кивнула головой самая старшая из сестер. «В новом городе наш магазин не так популярен, так что работы у нас почти нет». «Та-дам!» Входная дверь распахнулась, и с громким оповещением на входе оказалась последняя из женского состава, причем полностью голая и с очень довольной рожей. «Чего опаздываешь, Лили?» Так как появление этой зеленоглазой ведьмы привлекло всеобщее внимание, то светловолосая девушка решила переключиться на нее. «Я больше всех торопилась прийти», — ответила та, надув щеки. «Просто мы с вашим дедушкой не очень удачно на глаза лидеру попались и тут же намотались на внеплановую работу». «Блин!» Обиженное бульканье четверешек снова разнеслось по округе, снова побуждая блондинку захихикать. «Разведку проводили?» — спросила она, игнорируя страдания трех сестер. «Ага», — кивнула ведьма, направляясь к душу с возбужденным взглядом. «Наконец-то я добралась до настоящих горячих источников». Исида еще хотела что-то спросить, но слова так и застряли в горле, когда увидела, каким взглядом эта ведьма разглядывает простой душ. «И я хочу в том мире побывать». Так как в округе повисла тишина, пусть и на мгновение, стенающие вздохи девочки-оружейника стало сложно игнорировать. «Может, попросить лидера открыть наш магазинчик в том мире?» «Это вряд ли». Голос ведьмы тут же разбили ее идею на куски, а затем она обернулась с издевательской ухмылкой на лице. «За такое предложение лидер вашему отряду еще несколько позывных накинет». «Не переживай». Исида подплыла к ней и снисходительно погладила девочку по голове. «Уверена, однажды ты сможешь сделать что-то действительно крутое». «Надеюсь». «Джокер обязательно скажет, какая ты крутая». «Угу». «И имена персональные выдаст». «Это вряд ли». «Эх, эх».